Гипотеза. В рейтинге многочисленных типов и моделей мебели колени Адама Карлсона входят в первые 5% по комфорту, уюту и приятности. Оливия открыла дверь аудитории. Они с Ань изумленно переглянулись и сказали в унисон: «Матерь Божья!» За 2 года в Стэнфорде она посетила бесчисленное количество семинаров, тренингов, лекций и занятий в этой аудитории и никогда не видела, чтобы она была настолько забита людьми. Может, Том разливал бесплатное пиво? «Думаю, этот доклад сделали обязательным для иммунологов и фармакологов», — сказала Ань. «И я слышала, как 5 человек в коридоре обсуждали известного научного красавчика». Она критически посмотрела на кафедру, за которой Том болтал с доктором Моссом с отделения иммунологии. «Вроде симпатичный, хотя не такой симпатичный, как Джереми». Оливия улыбнулась. Воздух в аудитории был жаркий и влажный, пахло потом и скоплением человеческих тел. «Тебе не обязательно оставаться. Тут, наверное, все нормы пожарной безопасности нарушены, и все это даже отдаленно не имеет отношения к твоему исследованию». «Это лучше, чем работать». Ань схватила подругу за запястье и потащила сквозь толпу аспирантов и постдоков, сгрудившихся у входа, вниз по боковой лестнице. Там народу было не меньше. «И если этот парень собирается увезти тебя в Бостон на 1 год, я хочу убедиться, что он тебя заслуживает». Она подмигнула. «Считай, я в роли отца, который перед выпускным балом чистит винтовку на глазах у парня своей дочери. Ми-ми-ми, папочка». Сесть, конечно, было негде. Даже на полу или ступеньках. Оливия заметила Адама в кресле у прохода в нескольких метрах от себя. Одетый в свою обычную черную рубашку Хенли, он был погружен в беседу с Холденом Родригесом. Когда взгляд Адама встретился со взглядом Оливии, она улыбнулась и помахала ему рукой. По какой-то пока неизвестной причине Адам теперь казался ей другом. Вероятно, это было как-то связано с их огромным, неправдоподобно нелепым секретом. Он не помахал в ответ, но его взгляд, казалось, смягчился и потеплел, а губы изогнулись в линию, которую она уже распознавала как его версию улыбки. «Поверить не могу, что доклад не перенесли в аудиторию побольше. Тут едва хватает места для... О, нет! Нет, нет, нет!» Оливия проследила за взглядом Ань и увидела, что в лекторий заходит еще, по крайней мере, 20 человек. Толпа немедленно начала подталкивать Оливию вперед. Ань взвизгнула, когда аспирант с отделения нейронауки, весивший 4 раза больше, чем она, отдавил ей палец. «Это просто смешно!» «Ага, поверить не могу, что еще больше народу!» Бедро Оливии врезалось во что-то. Кого-то. Она повернулась извиниться, и... Это был Адам. Или плечо Адама. Он все еще разговаривал с доктором Родригесом, который смотрел с недовольством и бормотал: «Зачем мы вообще сюда пришли?» «Потому что он наш друг», — сказал Адам. «Твой друг». Адам вздохнул и повернулся к Оливии. «Привет. Извини». Она махнула в сторону входа. «Только что зашла толпа новоприбывших, и, очевидно, все они тут не поместятся. Думаю, это законы физики так работают. Или что-то вроде. Все в порядке. Я бы сделала шаг назад, но...» Доктор Мосс на трибуне взяла микрофон и начала представлять Тома. «Вот», — сказал Адам Оливии, делая попытку подняться с кресла. «Садись на мое место». «О, это было мило». Не так, как согласиться на фейковые отношения, чтобы спасти ее задницу, и не так, как тратить по 20 баксов на фастфуд для нее, но все же очень мило. Оливия не могла принять этот жест. Плюс Адам был преподавателем, а это значило, что он был старше и все такое прочее. 30 с чем-то. Он явно занимался спортом, но у него, наверное, были больные колени, и оставалось всего несколько лет до остеопороза. «Спасибо, но...» «Это ужасная идея», — вмешалась Ань. Ее взгляд метался между Оливией и Адамом. «Без обид, доктор Карлсон, но вы в 3 раза крупнее Оливии. Если вы встанете, аудитория лопнет». Адам смотрел на Ань так, будто не знал, оскорбиться на это или нет. «Ну, — продолжила она, теперь глядя на Оливию, — будет круто, если ты окажешь мне услугу и сядешь на колени своему парню, Уолл. Просто чтобы мне не пришлось стоять на цыпочках». Оливия моргнула. Потом моргнула еще раз. А потом еще несколько раз. У трибуны доктор Мосс все еще представляла Тома. Получил кандидатскую степень в Вандербильтском университете, после получил место в Гарварде, где впервые применил несколько методов визуализации. Но ее голос как будто доносился очень издалека. Возможно, потому что Оливия не могла перестать думать о том, что предложила Ань. А это было просто... «Ань, не думаю, что это хорошая идея», — еле слышно пробормотала Оливия, избегая смотреть в сторону Адама. Ань посмотрела на нее. «Почему? Ты занимаешь место, которого и так не хватает. Вполне логично, если ты используешь Карлсона в качестве стула. Я бы так и сделала. Но он твой парень, не мой». На мгновение Оливия попыталась представить, что бы сделал Адам, если бы Ань захотела сесть ему на колени, и решила, что это закончилось бы убийством. Хотя она не была уверена, кто кого стал бы убивать. Картинка в ее голове получилась настолько нелепой, что она чуть не захихикала вслух. Потом заметила, что Ань выжидающе смотрит на нее. «Ань, я не могу!» «Почему?» «Потому. Это научная лекция». «Тоже мне. Вспомни прошлый год, когда Джесс и Алекс целовались половину лекции об инструментах генного программирования». «Я помню. И это было странно». «Ня, не было. Малькольм вот клянется, что во время семинара тому высокому парню с факультета иммунологии драч...» «Ань». «Суть в том, что всем плевать». Выражение лица Ань смягчилось, став умоляющим. «Вон та девушка локтем пробила мое правое легкое. У меня осталось воздуха 30 секунд. Пожалуйста, Оливия!» Оливия повернулась лицом к Адаму, который, как и можно было предположить, смотрел на нее снизу вверх с этим своим бесстрастным выражением лица, которое Оливия не могла расшифровать. Вот только челюсти у него двигались. И она подумала, что это, наверное... Все. Последняя капля. Тот самый момент, когда он откажется от их соглашения. Потому что миллионы долларов финансирования не могли стоить того, чтобы какая-то едва знакомая девушка сидела у него на коленях в самой переполненной комнате на свете. «Все в порядке?» — попробовала она спросить его взглядом. «Наверное, это немного чересчур. Это уже не просто здороваться друг с другом и пить вместе кофе». Он коротко кивнул ей, а затем Оливия, или, по крайней мере, тело Оливии, шагнула к Адаму и осторожно уселась ему на бедро. Ее колени оказались зажаты между его раздвинутыми ногами. Это происходило на самом деле. Это уже случилось. Вот она, Оливия, сидит на Адаме. Вот так, ага, вот так. Вот так теперь выглядит ее жизнь. Она убьет Ань за это. Медленно. Вероятно, болезненно. Ее посадят в тюрьму за подругоубийство. И она совершенно не против. «Извини», — прошептала она Адаму. Он был так высок, что ее губы оказались чуть ниже его уха. Она чувствовала его запах. Древесный аромат шампуня, геля для душа и чего-то еще темного, приятного и чистого. Все это казалось знакомым, и через несколько секунд Оливия поняла, что это потому, что они уже один раз находились так близко друг к другу. Это были воспоминания о том дне, о поцелуе. «Мне очень-очень жаль». Он не сразу ответил. Стиснул зубы и перевел взгляд на экран с презентацией. Доктор Мосс уже ушла. Том говорил о диагностике рака, и в обычный день Оливия жадно бы ему внимала. Но сейчас ей нужно было просто исчезнуть. с лекции, из аудитории, из своей собственной жизни. А потом Адам слегка шевельнулся и сказал: «Все в порядке». Голос его звучал немного натянуто, как будто на самом деле ничего в порядке не было. «Я прошу прощения. Я понятия не имела, что она предложит это, и не могла придумать способ...» «Шшш!» Его рука скользнула вокруг ее талии, ладонь легла на бедро. Этот жест должен был быть ей неприятен, но показался просто ободряющим. Его голос стал еще тише, когда он добавил: «Все хорошо». Звук его слов отдавался у нее в ушах, глубокий и теплый. Новый материал для моей жалобы по 9-му разделу. «Блин! Боже, я правда извиняюсь!» «Оливия!» Она подняла взгляд, чтобы посмотреть ему в глаза. И удивилась, увидев, что он не улыбается, нет, ну что-то вроде того. «Я шучу. Ты ничего не весишь. Я не против. Я...» «Шш! Просто слушай доклад. Том может потом задавать тебе вопросы». «Это было просто... серьезно. Вот это вот все. Это было совершенно, крайне... удобно». Как оказалось, колени Адама Карлсона были одним из самых уютных мест на Земле. Он был приятно и успокоительно теплым и устойчивым и, казалось, не слишком возражал против того, чтобы Оливия накрыла собой половину его тела. Через какое-то время она поняла, что в аудитории и правда слишком много народу, чтобы кто-то обращал на них внимание. Если не считать быстрого взгляда Холдена Родригеса, который несколько секунд внимательно смотрел на Адама, а потом тепло улыбнулся Оливии, прежде чем повернуть голову к кафедре. Она перестала притворяться, будто может сидеть с прямой спиной больше 5 минут, и просто позволила себе прислониться к Адаму. Он ничего не сказал, но слегка изменил позу, чтобы помочь ей устроиться поудобнее. Где-то в середине лекции она поняла, что соскальзывает вниз по бедру Адама. На самом деле это понял Адам и усадил ее поудобнее, подтянув наверх твердым быстрым рывком, который заставил ее почувствовать, что она действительно ничего не весит. Она снова заняла устойчивое положение, но он не стал убирать руку, обвитую вокруг ее талии. Лектор говорил уже 35 минут и собирался закончить лет через 100, так что никто не смог бы обвинить Оливию в том, что она еще сильнее прижалась к Адаму. Это было неплохо, и даже более чем неплохо. Это было приятно. «Не спи», — прошептал он. Она почувствовала, как его губы коснулись завитка волос над ее виском. Оливии следовало бы выпрямиться, но она никак не могла заставить себя сделать это. «Я не сплю, хотя ты такой удобный». Его пальцы на ее талии сомкнулись плотнее. Может быть, чтобы она проснулась, а может, чтобы прижать ее ближе. Она вот-вот должна была соскользнуть на пол и захрапеть. «Выглядит так, будто ты сейчас заснешь. Я просто прочитала все статьи Тома. Я уже знаю все, о чем он рассказывает». «Ага, аналогично. Мы перечислили это все в своей заявке на грант». Он вздохнул, и она почувствовала, как его тело задвигалось под ней. «Скучно. Может, тебе задать вопрос, чтобы оживить обстановку?» Адам слегка развернулся к ней. «Мне?» Она склонила голову так, чтобы шептать ему в ухо. «Уверена, ты сможешь что-нибудь придумать. Просто подними руку и сделай злое замечание этим своим тоном, пристально глядя на него. Это может вылиться в занимательную сцену кулачного боя». Линия его щеки изогнулась. «Очень смешно». Оливия, улыбаясь, вновь повернула голову к кафедре. «Тебе было неприятно врать Тому о нас?» Адам, кажется, задумался. «Нет». Он помедлил. «Похоже, твои друзья верят, что мы вместе». «Мне тоже так кажется. Я не вполне искусный лжец, и порой боюсь, что Ань может что-то заподозрить, но на днях я видела, как они с Джереми целуются в комнате отдыха». Они замолчали и последние несколько минут слушали лекцию в тишине. Перед Оливией дремали как минимум два преподавателя и несколько тайком работали за своими ноутами. Рядом с Адамом доктор Родригес последние полчаса играл на телефоне в Candy Crush. Некоторые ушли, и минут 10 назад Ань нашла свободное место, как и несколько студентов, стоявших рядом с Оливией. А это значило, что теоретически она могла бы встать и оставить Адама в покое. Теоретически. Теоретически где-то в предпоследнем ряду было свободное кресло. Теоретически. Вместо этого она снова поднесла губы к уху Адама и прошептала. «Должна сказать, для меня все получилось как нельзя лучше. Вся эта история с фейковыми отношениями». Получилось просто отлично. Она и предположить не могла, как все будет хорошо. Адам моргнул, потом кивнул. Его рука у нее на талии, может быть, чуть-чуть напряглась, а может и нет. Может, разум Оливии сыграл с ней злую шутку. В конце концов, было уже поздно. В последний раз она пила кофе слишком давно. Она начинала засыпать. Ее мысли текли расплывчато и расслабленно. «А для тебя?» Адам не смотрел на нее. «Для тебя все получилось хорошо?» Она как будто напрашивалась на положительный ответ. Оливия сказала себе, что это потому, что ей приходится напрягать голос, чтобы говорить тихо. «Или, может, ты хочешь пораньше как бы расстаться?» Секунду он молчал. Затем, как раз в тот момент, когда доктор Мосс взяла микрофон, поблагодарила Тома и дала слушателям возможность задать вопросы, она услышала, как он сказал. «Нет, я не хочу как бы расстаться». От него так хорошо пахнет. И он умеет шутить в своей странной, невозмутимой манере. И да, он известная сволочь, но всегда так дружелюбен с ней, что она может это игнорировать. Плюс он тратит небольшое состояние на сладости для нее. Откровенно говоря, ей не на что жаловаться. Оливия устроилась поудобнее и снова повернула голову к кафедре. После доклада Оливия подумывала о том, чтобы спуститься к кафедре, сделать комплимент Тому и задать ему пару вопросов, ответы на которые она знала и так. К сожалению, уже дюжина человек ждали возможности поговорить с ним, и она решила, что целование задницы не стоит того, чтобы стоять в очереди. Так что она попрощалась с Адамом, подождала, пока проснется Ань, параллельно думая, не отомстить ли спящей подруге, нарисовав у нее на лице член. А затем они медленно отправились через кампус обратно, к корпусу биофака. Отчет, который потребовал Бентон, займет много времени? Прилично. Мне нужно провести несколько контрольных исследований, чтобы подкрепить свои результаты. Плюс есть еще работа. Обязанности ассистента и моя стендовая презентация для конференции в Бостоне. Оливия откинула голову назад, чувствуя, как солнце согревает кожу, и улыбнулась. Если не буду вылезать из лаборатории по вечерам на этой и следующей неделе, смогу закончить все вовремя. По крайней мере, есть чего ждать. Конференции. Оливия кивнула. Вообще она не очень любила конференции. Участие, проезд и проживание стоили непомерно дорого. Но Малькольм и Ань тоже собирались поехать, и Оливии хотелось погулять по Бостону вместе с ними. Плюс межкафедральная драма, которой было не избежать на научных мероприятиях с безлимитным алкоголем, безусловно, обещала стать отличным развлечением. «Я там организую мероприятие для женщин BIPOC в науке со всей страны. Хочу пригласить аспиранток вроде меня, чтобы они поговорили лицом к лицу со старшекурсницами, которые только собираются поступать. Заверили их в том, что в аспирантуре они не будут одиноки. Ань, это потрясающе! Ты потрясающая!» «Я знаю!» Ань подмигнула, взяв Оливию под руку. «Мы можем все поселиться в одном номере в отеле. Наберем всяких бесплатных штуковин на стендах, потом вместе надеремся. Помнишь генетику человека, когда Малькольм нажрался и начал стучать случайных прохожих тубусом? Ой, что это там творится?» Оливия прищурилась против солнца. Парковка у биофака была непривычно забита машинами. Люди сигналили и выходили на тротуар, пытаясь выяснить, из-за чего пробка. Они с Ань пошли вдоль ряда застрявших на стоянке машин и наткнулись на группу аспирантов-биологов. У кого-то сдох аккумулятор, и машина заблокировала выезд. Грег, который работал в той же лаборатории, что и Оливия, закатывал глаза и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Он указал на красный пикап, застрявший боком под самым неудобным углом. Оливия узнала машину Шерри, секретаря факультета. «У меня завтра предзащита. Мне нужно заехать домой, чтобы подготовиться. Это просто смешно. И какого черта Шерри просто стоит там и не торопится, болтая с Карлсоном? Ждут, чтоб мы принесли им чая и огуречных сэндвичей?» Оливия поискала глазами высокую фигуру Адама. «О, да, это Карлсон», — сказала Ань. Оливия посмотрела туда, куда она указывала, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Шерри вернулась за руль, а Адам побежал вокруг пикапа. «Что он?» — только и смогла произнести Оливия, прежде чем он остановился, опустил руки на кузов и начал толкать. Его плечи и бицепсы напряглись под рубашкой от Хенли. Твердые мышцы в верхней части спины заметно сместились и напряглись под черной тканью, когда он наклонился вперед и прокатил пару тонн железа на довольно большое расстояние к ближайшему пустому парковочному месту. Ого! Когда пикап освободил дорогу, со стороны зрителей раздались аплодисменты и свист. Пара преподавателей нейробиологии похлопала Адама по плечу, когда вереница машин начала выезжать со стоянки. «Мать его, наконец-то!» — сказал Грег за спиной Оливии, пока она стояла, моргая в легком шоке. «Ей это привиделось? Неужели Адам только что в одиночку подвинул гигантский пикап? Он что, пришелец с планеты Криптон, подрабатывающий супергероем? Ол, пойди поцелуй его!» Оливия резко обернулась, внезапно вспомнив о существовании Ань. «Что? Нет, нет! Не стоит! Мы попрощались минуту назад и... Ол, почему ты не хочешь поцеловать своего парня?» «Фух! Не то чтобы я не хочу, я просто... Подруга! Он только что сдвинул пикап! Один! Вверх по склону! Он заслужил поцелуя, блин!» Ань подтолкнула Оливию и махнула рукой, отгоняя ее от себя. Оливия стиснула зубы и направилась в сторону Адама, жалея, что сдержалась и не нарисовала у Ань на лице 20 членов. Может быть, она подозревала, что Оливия врет о своих отношениях с Адамом. Или, может, она, неблагодарная, просто наслаждалась тем, что заставляла ее проявлять свои чувства на публике. Как бы то ни было, если фейковый роман ради личной жизни подруги требовал этого, то, наверное... Оливия резко остановилась. Адам стоял, склонив голову, черные волосы падали на лоб, и подолом рубашки вытирал пот с лица. Он обнажил широкую полоску живота, и на самом деле тут не было ничего неприличного, ничего необычного. Просто живот парня, который занимается спортом. Но почему-то Оливия не могла отвести взгляда от обнаженной кожи Адама Карлсона, словно это был... итальянский мрамор и... «Оливия», — сказал он, и она тут же отвела взгляд. «Дерьмо!» Он точно заметил, что она смотрит. Сначала она заставила его себя поцеловать, а теперь пялится на него, как извращенка, на парковке факультета биологии. И... «Ты что-то хотела?» «Нет, я...» Она почувствовала, что краснеет. Его кожа тоже порозовела от напряжения, а взгляд был ярким и чистым. И он казался, ну, по крайней мере, не похоже было, что он не рад ее видеть. «Ань послала меня поцеловать тебя». Он застыл, забыв, что вытирает руки рубашкой, а потом произнес: «Ань?» в своей обычной ровной непроницаемой манере. «Потому что ты сдвинул пикап. Я знаю, как нелепо это звучит. Я знаю. Но я не хочу, чтобы у нее появились подозрения. Тут еще и преподаватели есть, так что, может, они расскажут завкафедрой и, может, Мы одним выстрелом убьем двух зайцев, но я могу уйти, если ты...» «Все в порядке, Оливия. Дыши». «Точно, да. Хорошее предложение». Оливия сделала вдох и только тогда поняла, что давно уже не дышит, что, в свою очередь, заставило ее улыбнуться Адаму, губы которого дрогнули в ответ. Она в самом деле начала привыкать к нему, к его выражению лица, его габаритам, к тому, как по-особенному он ощущался в одном пространстве с ней. «Ань смотрит», — сказал он, глядя поверх головы Оливии. Оливия вздохнула и потерла переносицу. «Не сомневаюсь», — пробормотала она. Адам тыльной стороной ладони смахнул пот со лба. Оливия переступила с ноги на ногу. «Может, обнимемся или что-то такое?» «А...» — Адам взглянул на свои руки и оглядел себя. «Не думаю, что тебе захочется. Я противный». Прежде чем ей удалось себя остановить, Оливия оглядела его с головы до ног, полюбовавшись его крупным телом, широкими плечами, тем, как волосы завиваются вокруг его ушей. Он не выглядел противно. Даже в глазах Оливии она не фанатела от парней, по которым было видно, что они большую часть времени проводят в спортзале. Он выглядел совсем не противно. И все же, может быть, лучше им было не обниматься? В конце концов, Оливия могла сделать что-нибудь вопиюще глупое. Она должна просто попрощаться и уйти. Да, именно так и нужно поступить. Вот только с губ ее сорвалось нечто совершенно безумное. «Может, тогда просто поцеловаться?» — выпалила она, слыша себя будто со стороны. И тут же пожалела, что случайный метеорит не попал в то место, где она стояла, потому что она только что попросила Адама Карлсона о поцелуе. «Она это сделала? Она что, вдруг сошла с ума?» «Я имею в виду не поцеловаться по-настоящему», — поспешила добавить она. «А как в последний раз? Ну, ты сам знаешь». Он, кажется, не знал. Оно и понятно, ведь в тот раз они по-настоящему поцеловались. Оливия старалась особенно не думать об этом, но образ время от времени вспыхивал у нее в голове. В основном, когда она делала что-то важное, что требовало предельной концентрации. Например, вживляла электроды в поджелудочную железу мыши или пыталась определиться с заказом в Сабвее. Иногда видение всплывало в момент тишины, например, когда она лежала в постели и пыталась заснуть. И тогда она чувствовала смесь смущения, недоверия и чего-то еще. Чего-то, что она не собиралась рассматривать слишком пристально, ни сейчас, ни когда бы то ни было. «Ты уверена?» Она кивнула, хотя вовсе не была уверена. «Ань все еще смотрит на нас?» Его взгляд метнулся выше. «Да, даже не пытается делать вид, будто не смотрит. Я... Почему это ее так волнует? Ты знаменитость?» «Нет, Адам», — она махнула в его сторону. «Это ты знаменитость». «Я?» — он был удивлен. «Как бы то ни было, не надо целоваться, ты прав. Это, наверное, будет слегка неловко». «Но... нет, я не это имел в виду». Капля пота побежала по его лбу, и он снова вытер лицо, на этот раз рукавом рубашки. «Можем поцеловаться». «А... если ты думаешь, что... если твоя подруга смотрит...» «Ага», — Оливия сглотнула. «Но мы не обязаны». «Я знаю». «Если только ты не хочешь этого сам». Ладони Оливии стали влажными и липкими, и она незаметно вытерла их от джинсы. «Подхочешь, я имею в виду, если только ты не считаешь это хорошей идеей». Это была не очень хорошая идея. Это была ужасная идея, как и все ее идеи. «Точно». Он бросил взгляд на Ань, которая наверняка уже снимала о них серию сториз для соцсетей. «Тогда ладно». «Ладно». Адам шагнул немного ближе, и оказалось, что он и правда не противный. Вопрос о том, как настолько потный человек, только что толкавший пикап, все еще умудряется хорошо пахнуть, тянул на диссертацию. Это уж точно. Лучшие ученые Земли должны были усердно над этим работать. «Почему я не...» — Оливия слегка придвинулась к нему и, позволив руке зависнуть на мгновение, положила ее на плечо Адама. Она приподнялась на цыпочки, запрокинув голову навстречу его лицу. Это мало помогло. Оливии все равно не хватало роста, чтобы дотянуться до его губ, поэтому она попыталась подняться еще выше, положив ему на плечо другую руку, и сразу поняла, что фактически обнимает его. Это было именно то, чего он просил ее не делать секунду назад. «Вот блин! Извини, слишком близко. Я не хотела». Она бы закончила предложение, если бы он не сократил расстояние между ними и просто не поцеловал ее. Вот так, запросто. Это было немного больше, чем чмок. Его губы прижались к ее губам, он положил руку ей на талию, чтобы немного уравновесить ее. Это был поцелуй, но едва заметный, и он определенно не оправдывал того, как колотилось в груди ее сердце, или того тепла, что разлилось внизу ее живота. Это не было неприятно, но тем не менее сбивало с толку и немного пугало, и Оливии пришлось отступить всего через секунду. Когда она опустилась на пятки, на мгновение ей показалось, что Адам последовал за ней, пытаясь сократить расстояние между их губами. Хотя к тому моменту, как она моргнула, выныривая из дымки поцелуя, он стоял перед ней с прямой спиной. Его скулы были припорошены румянцем, а грудь поднималась и опускалась в частом дыхании. Должно быть, последнее ей привиделось. Ей нужно было отвести от него взгляд немедленно. И ему тоже нужно было посмотреть куда-то в сторону. Почему они пялились друг на друга? «Ладно», — прощебетала она. «Это... сработало». Адам дернул подбородком, но не ответил. «Тогда ладно, я пойду... Она указала большим пальцем за плечо. «К Ань». «Ага, да». «К Ань». Он с трудом сглотнул. «Ладно, ага». Они поцеловались. Они поцеловались уже дважды. Дважды. Не то чтобы это имело большое значение. Всем было плевать. Но дважды? Плюс она сидела у него на коленях. Сегодня утром. Опять же, не то чтобы это имело большое значение. «Увидимся, верно? На следующей неделе». Он поднял пальцы к губам, затем уронил руку. «Да, в среду». А был четверг. Это значило, что они не увидятся еще 6 дней. Что было хорошо. Оливия была в порядке, вне зависимости от того, когда и как часто они встречались. «Ага, увидимся в среду. Ой, а как же пикник?» «Пик... ох!» Адам закатил глаза, став больше похожим на себя. «Точно, греба...» Он не договорил. «Пикник». Оливия улыбнулась. «В понедельник». Он вздохнул. «Я знаю». «Все еще собираешься?» Он посмотрел на нее так, что стало ясно. «Выбора у меня нет, хотя я бы предпочел, чтобы у меня один за другим вырвали ногти плоскогубцами». Оливия рассмеялась. «Ну, я тоже иду». «Ну, хоть что-то». «Ты возьмешь с собой Тома?» «Наверное. Ему вроде и правда нравятся люди», — ответил Адам. «Ладно, я смогу еще с ним пообщаться, и вдвоем мы покажем, что наши отношения крепки и стабильны, как никогда. Ты будешь как бескрылая птица, никаких шансов на то, чтобы улететь». «Идеально. Я принесу поддельное свидетельство о браке, чтобы случайно уронить его под ноги завкафедрой». Оливия рассмеялась, махнула рукой на прощание и побежала к Ань. Ребром ладони она потерла губы, как будто пытаясь стереть воспоминания о том, что только что поцеловала Адама. Доктора Адама Карлсона. Второй раз в жизни. Что опять же было нормально. Это едва можно было назвать поцелуем. Ничего такого. «Ну что ж», — сказала Ань, пряча телефон в карман. «Ты только что целовалась перед биофаком с доцентом Адамом МакАртуром Карлсоном». Оливия скорчила гримасу и пошла вверх по ступенькам. «Что-то мне подсказывает, что его второе имя звучит иначе. И нет, мы не целовались в засос. но было ясно, что собирались». «Заткнись. Зачем ты вообще на нас смотрела?» «Я не смотрела. Я случайно подняла голову, когда он набросился на тебя, и уже не могла отвести взгляд». Оливия фыркнула, подключая наушники к телефону. «Ну да, конечно. Ты ему правда нравишься. Я уверена, он так смотрит на...» «Я сейчас включу музыку очень громко, чтобы ничего не слышать». «Тебя». Только намного позже, проработав несколько часов над отчетом для Тома, Оливия вспомнила ответ Адама, когда она сообщила ему, что придет на пикник. «Ну, хоть что-то». Оливия опустила голову и улыбнулась пальцем своих ног.